Глава 18. «Хорош лясы точить! Высадка через 2 минуты! Всем приготовиться!» – отдал приказ Лисовский, а в поле зрения Гвоздева появились цифры обратного отчета. Он уже научился переключать режим просмотра на очках и нажатием микрокнопки сделал прозрачными борта транспортного корабля, чтобы рассмотреть место высадки. А посмотреть, как оказалось, было на что. Их бегемот направлялся к небольшой полянке на границе векового леса. «К самому объекту не высадится, лес кругом. Бегемот себе брюхо распорит. Судя по карте, от этой поляны начинается старая заброшенная дорога, которая приведет нас к заданным координатам. Дорога заросла, но все-таки по ней мы будем передвигаться быстрее, чем по лесному бурелому». Штурмовики сопровождали бегемот не для красоты и не для галочки. Оторвавшись от транспортного корабля, серебряные сигары взмыли вверх, а потом резко спикировали на предполагаемое место высадки, разом выпустив на милую идиллическую опушку весь боезапас ракет. «Хана барсучкам и ежикам», — заметил Гвоздев, глядя на рвущие землю волны взрывов. «Там даже земляных червей не осталось». «С конструкторами по-другому нельзя. Ребята, они очень неприятные. Надо максимально обезопасить место высадки от дронов, мин и ловушек», — пояснила Ласка. Рома хотел еще что-то добавить, но зубы его лязгнули, а всех сидящих в бронетранспортере ощутимо тряхнуло. Бегемот коснулся грунта. Высадка мотоциклов, разведчиков и бронетранспортеров заняла какие-то секунды. Вот они вроде в грузовом отсеке, а вот уже стоят на перепаханной опушке и машут платочками вслед торопливо улетающему бегемоту. «Все, остались мы сам на сам». Гвоздь, как опытный солдат, понимал, что прежде чем куда-то влезть, надо подумать, как оттуда выбираться. План эвакуации гораздо важнее плана самой операции. «Сам на сам здесь не прокатит. На границе локации нас ждут сразу 2 бегемота. По сигналу нас отсюда выдернут за 15 минут. Плюс в 10-километровой зоне постоянно баражируют 2 сменяющих друг друга звена штурмовиков. Если у нас будет совсем горячо, они поддержат с воздуха», — выдал порцию успокоительного Лисовский. «Даня, приступай к прочесыванию периметра». Вместо того, чтобы лихо запрыгнуть в седло летающих мотоциклов и начать нарезать круги по лесу, разведчики запустили целый рой беспилотников, белых полусфер с острыми рожками-антеннами. С плеча Ласки стартовал разведывательный стриж, купленный на уже несуществующем верхнем рынке. «Убрала бы свой шарик, подруга. Он нас спалит быстрее, чем хоть какие-то данные добудет», — смеясь, сказал Даня. Ласка стала пунцовой. «Побереги стрижа», — скороговоркой произнес Гвоздев, всерьез опасаясь, что дреды разведчика окажутся намотанными на кулак девушки. «Он нам пригодится, когда эти клоуны облажаются». Но клоуны работали так, что любо-дорого было поглядеть. Каждый дрон из стаи носился по своей строго определенной траектории. «Радиус километр, чисто. 2 километра, ни одной энергетической сигнатуры», — с точностью метронома докладывал Даня. «Командир, прогноз с точностью 93%. В радиусе 5 километров импов нет». «Я, конечно, верю в ваши таланты, но прочесть такую площадь за несколько минут – это же нереально», — не поверил разведчику Гвоздев. «Тебе же сказали, с точностью 93%. 7% остается на то, что нас прямо сейчас окружают высокоуровневые конструкторы, чьи моды обманули наших дронов». Гвоздь завертел головой, переключая режимы глазных имплантов, стараясь разглядеть чудовищ, медленно окружающих их небольшой отряд. «Хм», — фыркнул Даня, — «даже не пытайся. Если их не заметили мои пташки, то значит, у них моды с идеальным тепловым и оптическим камуфляжем». «И как нам их обнаружить?» «Высокоуровневых? Никак, пока они стрелять не начнут. Поэтому полянку перед высадкой авиация и проутюжила», — обнадежил разведчик. «И как воевать с невидимками?» За всю свою военную карьеру Гвоздев с таким противником ни разу не сталкивался. «Спешите видеть, смертельный номер, 100% гарантия нокаута, выход на ринг с завязанными руками». «Как-как? Не щадя живота своего, вот как!» — ответил на его вопрос Лисовский. «Грузитесь по коробочкам. Даня, ты с напарником в головном дозоре. В бой не ступать ни при каких обстоятельствах. Заметил что-то странное, сообщил нам и оттянулся назад. Мы не воевать сюда пришли, а по-тихому взять свое». Даня коротко кивнул. «В арьергарде пусти несколько своих беспилотников», продолжил давать наставления рыжий командир. «И продублируй их сигналы на мой канал». Мчась во весь опор, байки разведчиков ревели, как миниатюрные истребители, однако стоило им снизить скорость, как их аппараты начали издавать лишь тихий тонкий свист на границе слышимости. Выждав несколько минут после того, как разведчики скрылись чаще, Лисовский отдал приказ выдвигаться. Яркий солнечный день сменился мягким лесным полумраком. Гвоздев отрегулировал глазные импланты на более контрастный вид, чтобы заметить любое постороннее движение на фоне мозаичной тени от листвы. Благо на земле прозрачность бортов работала так же, как и в воздухе. Говоря о том, что дорога давно заброшена, Лисовский ей явно польстил. Молодая не то, что была уже давно не молода. Она умерла, была отпета и похоронена. От трассы не осталось даже направления. От основной массы леса она отличалась только толщиной рахитичных осинок и берез, с трудом пробивающихся через остатки дорожного полотна. Стволы этих деревьев разлетались в щепки от тарана передового бронетранспортера, в котором ехала штурмовая группа. Та машина, в которой ехали Лисовский и Гвоздь со своей командой, считалась командирской. Глухие удары о деревца и треск ломающейся древесины гуляли по десантному отделению броневика. «Не слишком шумно идем!» – перекрывая грохот, прокричал Гвоздь. «А вариантов других нет. Бегемот посреди леса не приземлится. Взрывами на опушке мы уже внимание привлекли. Эта дорога кратчайшая. Будем надеяться на нашу скорость и неорганизованность противника». «Как неорганизованность? Вы же все бледнеете, как только речь о конструкторах заходит». «Гвоздь, конструкторы, дикари», — попыталась объяснить Ласка. «Погоди! Я-то думал, что это такая же армия, как у шершня». «Нет, ты что? Они вообще полуразумные. У них не армии, а стаи. Ходят слухи, что они жертвы неудачного эксперимента по созданию саморазвивающегося сердца». С готовностью начал читать новую лекцию Рома, сразу позабыв, что сейчас эти полуразумные, возможно, открывают на них охоту. «В отличие от стандартного сердца, их центральный мод может повышать свой уровень. Он разбирает на запчасти модули-доноры и улучшает собственную структуру». «Я могу догадаться, где они их берут и на кого охотятся». «Да, они устраивают охоту на импов, вырывают модули из наших тел и едят их». Последнюю фразу Рома произнес с заметным испугом. «Честно говоря, не уловил разницу между вами и ими». Гвоздев не хотел поддевать своих друзей, но он и вправду не видел особой разницы между тем, чтобы убить человека и цивилизованно установить его части себе в тело, и тем, чтобы убить его и тупо сожрать. «Уловишь, когда их увидишь», — пообещал Рома, не скатившись в спор об этических принципах. «Наниты начали изменять конструкторов беспорядочно и бесконтрольно. В результате получились такие чудища, такие мутанты. Я ролик в сети видел с одним из них, так потом неделю спать не мог». «А, так вся разница только во внешности?» – понимающе кивнул Гвоздев. «Да нет же, у них произошла эволюция. Но эволюция не органическая, а механическая. И настолько глубокая, что наши ученые не понимают принципов работы их модов». «Хватит спорить», – вполголоса произнесла Ласка, не участвующая в дискуссии на тему «Кто больше моральный урод?», а внимательно следившая за потоком данных на тактическом канале. «Гвоздь, боюсь, тебе скоро придется познакомиться с конструкторами лично. У Дани проблемы».